На протяжении куда большего числа лет, чем у меня пальцев на руках, инспектор Крэмер мечтал запереть Вулфа под замок хотя бы на одну ночь. И в этот день он был как никогда близок к своей заветной цели. Возможно, ему это и удалось, если бы я не потратил дополнительную монетку в автомате. Позвонив сначала Солу Пензеру, затем фрицу из аптеки в Вашингтон-Хайте, я решил на всякий случай поболтать с Лоном Коэном из газет. Услыхав мой голос, он воскликнул: «Ну-ну, ты звонишь из камеры?» «Нет, но если бы я тебе сказал, где я сейчас, ты превратился бы в моего соучастника. Так наше отсутствие было замечено?» «Конечно! В городе начались беспорядки. Ревущая толпа разнесла зал суда. Мы поместили в газете очень хороший снимок Ниро Вулфа. Но нам необходим твой новый снимок. Не мог ли бы ты заехать в студию на 5 минут?» «Безусловно, с радостью. Но я звоню, чтобы отрегулировать пари. Имеется ли ордер на наше задержание?» «Ты не ошибся, имеется. После Ленча судья Корбетт подписал его первым делом. Послушай, Арчи, давай я подошлю к тебе человека». Я сказал ему, что премного обязан, и повесил трубку. «Так вот, если бы я не потратил 3 монетки и не справился, если ордер на наш арест, мы бы не приняли специальных мер предосторожности, подъезжая к дому Сола на Восточной 38-й улице, и угодили бы прямиком в объятия сержанта Перли Стеббинса. Тогда вопрос о том, где провести эту ночь, больше нас бы не волновал». Было уже почти 8 часов. Мы с Вулфом без особого труда расправились с 3 порциями блюда, называемого «Чили Корн Карне», в небольшом кабаке на 170-й улице, где некий Дикси прекрасно знает, какое следует выбрать мясо и сколько добавить перца, лаврового листа и других специй. Я не менее 5 раз звонил по телефону, разыскивая Джимми Донована, защитника Леонарда Эша. Я мог бы попросить передать адвокату, что Ниро Вулф хочет сообщить ему кое-что важное, и оставить номер телефона, по которому с ним можно было бы связаться. Но это было бы неразумно, поскольку любой адвокат — слуга закона. А Джимми было известно об ордере на арест Ниро Вулфа, не говоря уже обо мне. Короче говоря, я так до него и не дозвонился. И мы с трудом начали пробираться по забитой транспортом Восточной 38-й улице. Хмурая физиономия Ниро Вулфа, которую я видел в зеркальце, не способствовала улучшению моего настроения. Моя программа была такова: высадить его у дома Сола между Лексингтоном и 3-й, найти местечко для стоянки машины, после чего уже пешком добраться до дома Пензера. Но в тот самый момент, когда я вывернул из-за угла и намеревался нажать на тормоза, я заметил знакомую, широкоплечью фигуру, маячившую в переулке, и, естественно, прибавил скорость. К счастью, в потоке машин появился просвет. У 3-й авеню открылся зеленый свет, так что я живенько проскочил перекресток, нашел местечко, где можно было остановиться, не устраивая пробки, и повернулся к Вулфу. «Я проехал дальше потому, что принял другое решение. Мне что-то расхотелось ехать к Солу». Вулф был не в настроении шутить. «Что за вздор такой? Ты решил?» «Эй, вовсе не вздор. Сержант Перли Стеббинс как раз показался из-за угла, направляясь к дому Пензера. Благодарение Богу, уже стемнело, а то бы он нас обязательно заметил. Теперь куда?» Нас караулят возле самого дома Сола? Ну да. Короткое молчание. Вижу, тебе это нравится, сказал Вулф с обидой. Безумство. Я скрываюсь от правосудия. К тому же я планировал провести этот вечер в Полограунце. Там сегодня проводится интересная кубковая встреча. Так куда теперь? Черт возьми! Ведь ты предупредил Сола, что может звонить мисс Велтс. Да, сэр. Я сказал ему, что если позвонит дама червей, он должен сообщить ей номер. Прошу прощения, я, разумеется, сказал Фрису, чтобы он ей дал номер телефона Сола, а Солу объяснил, что вам предпочтительнее провести с ней час наедине, чем вывести сорт голубых орхидей. Но вы же знаете Сола. Снова наступила пауза. Потом Вулф спросил. «Ты знаешь домашний адрес мистера Донована?» «Да, Восточная, 77-я улица». «За сколько времени мы туда доедем?» «Минут за 10». «Поехали». «Хорошо, сэр. Садитесь поплотнее и расслабьтесь». В это время вечера я добрался туда всего за 9 минут. Причем даже ухитрился найти место для машины в том же квартале между Мэдисон-стрит и Парк-авеню. Когда мы подходили к дому адвоката, мне показалось, что постовой полицейский как-то слишком пристально посмотрел на нас. Конечно, габариты Вулфа и его манера держаться привлекали внимание и без особых причин. Просто меня подводили нервы. Дом был с претензиями. Над окнами нижнего этажа навесы, у входа швейцар, в вестибюле ковры. Я с независимым видом сказал привратнику: «К Доновану нас ожидают». Но он нас не пропустил. «Да, сэр, но мне даны указания. Ваше имя, пожалуйста». «Судья Вулф», — сказал Вулф. «Одну минутку», — сказал он и исчез за дверями. Прошло более минуты, прежде чем он вернулся, всем своим видом задавая вопросы, но не произнося их вслух, и провел нас к лифту. 12-Б, — сказал он. На 12-м этаже нам не пришлось разыскивать квартиру Б, потому что дверь в конце вестибюля была распахнута, а на пороге стоял Джимми Донован собственной персоной. В нарукавниках, без галстука, он больше походил на какого-то счетовода, нежели на известного адвоката. Да и голос его звучал растерянно, когда он пробормотал: «Так это вы, а что за фокус? Судья Вулф?» «Никаких фокусов. Я просто хотел избежать излишнего любопытства. Мне было необходимо с вами встретиться». Вулф говорил вежливо, но довольно резко. «Вы не должны меня видеть. Это против всех правил. Вы свидетель обвинения, и, кроме того, имеется ордер на ваше задержание. Я обязан сообщить о вашем визите». Он был совершенно прав. Единственное, что ему оставалось сделать, это захлопнуть у нас перед носом дверь, подойти к телефону и позвонить в прокуратуру. Он этого не сделал. И, по моему мнению, только потому, что был готов снять с себя последнюю рубашку, лишь бы узнать, чего хотел Вулф. «Я здесь», — заговорил Вулф, — «не в качестве свидетеля обвинения. Я не собираюсь с вами обсуждать свои показания. Как вы знаете, ваш клиент Леонард Эш как-то в июле явился ко мне с предложением заняться его делом, но я отказался. Я выяснил кое-какие факты, связанные с тем, о чем он просил меня в тот день, которые, по моему мнению, ему следует знать, и я хочу сообщить их. Полагаю, не следовало бы посвящать вас в подробности, но тем более было бы ошибкой не довести их до его сведения. Ведь ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. У меня было ощущение, что я вижу, как работают мозги в черепной коробке патрона. «Это же абсурд! Вы прекрасно знаете, что не сможете его увидеть». «Смогу, если вы это устроите. Ради этого я приехал сюда. Вы его защитник. Меня вполне устроит это свидание рано утром завтра, до заседания суда. Вы, разумеется, можете присутствовать, если пожелаете. Но я полагаю, вы предпочтете там не быть. Мне будет достаточно 20 минут. Донован пробормотал. «Я не имею права спрашивать вас, что именно вы намерены сообщить моему подзащитному». «Я это понимаю. Я не появлюсь на свидетельском месте, где вы можете подвергнуть меня перекрестному допросу до завтрашнего утра». Адвокат сощурил глаза. «Я не могу устроить для вас это свидание. Об этом не может быть и речи. Я не стану с вами разговаривать. Моя обязанность — сообщить об этом визите судье Корбетту завтра утром. Добрый вечер, джентльмены». Он попятился назад и захлопнул дверь, но сделал это весьма деликатно, без шума, показывая, что он на нас не в претензии. Мы вызвали кабинку лифта, спустились вниз и вышли на улицу. «Позвони Солу», — распорядился Вулф. «Да, сэр». «Его слова о том, что он заявит о нашем визите завтра утром судье, означают, что адвокат не намерен сейчас звонить в прокуратуру. Но, конечно, он может и передумать, поэтому я предпочитаю отъехать отсюда за несколько кварталов, а потом уж звонить». «Хорошо. Знаешь ли ты адрес миссис Эш?» «Да, 73-я улица». «Поезжай в том направлении. Я должен ее повидать. Сначала позвони ей, договорись о свидании». «Сейчас?» «Да». «Ну, это дело верное. Она наверняка сидит дома в ожидании двух неизвестных ей детективов». «А как мне назваться? Судьей Гудвином?» «Нет, мы будем сами собой».